Глава 49. Жабодава удивляло поведение товарищей по несчастью. Спеша выбраться наружу, они рыли, не жалея сил, но ничего не делали, чтобы восстановить эти силы. Проголодавшись за четверо суток, он убил самого слабого. Что не съел, то отдал другим перламутровым. Понадобилось много времени, чтобы превозмочь предубеждение и отвращение. Зато у них прибавилось энергии, да и трудолюбие. Никому не хотелось стать следующим блюдом в меню. Работать пришлось еще 8 дней. И лишь один копальщик выбрался наружу. Впрочем, результат был бы тот же, даже если бы перламутровые управились за час. Из тьмы подземной пес Жабодав попал во тьму ночную. Найти след не составило труда. С того дня, как Хромой совершил свое предательство, не было дождей. Надо же. Он снова направился на север. Пес затрусил по следу. Размявшись, понемногу прибавлял скорости, и вот уже он несется могучим волчьим скоком, преодолевая за час дюжину лиг. Он не сбавил темпа, пока не пересек границу империи и не достиг тех мест, где Хромой надолго увяз. Там Жабодав задержался. Он рыскал по округе и вынюхивал, пока не понял, что произошло. Хромого здесь встречали не со слезами радости. Пес уловил новый запах, огляделся, заметил вдали черного всадника с горящим копьем. Всадник метнул свой яркий снаряд в северном направлении. Озадаченный Жабодав продолжил путь. Он достиг следующего места, где у Хромого возникли затруднения. И снова увидел черного всадника с огненным копьем, которое полетело на север. Еще одно повторение, и монстр понял, что его побуждают догнать Хромого, которого сами всячески стараются задержать. Допустим, пес догонит его, и что тогда? Это исчадие тьмы ему не по зубам. У ворот Берила дожидался черный всадник. Теперь он бросил горящее копье на восток. Жабодав повернул и быстро нашел след. Значит, старое чудовище заставили идти длинной дорогой вокруг моря. Теперь туда направился пес, преодолевая 2 мили скачками, 3 бегом. Он переплыл реки Бигатес и Гикладес и стремительно преодолел безжизненную плоскую серебристую от соли 70-мильной ширины пустыню под названием Ранипур. Пробежал между бесчисленными могильными курганами Барбары. Промчался по забытым торговым трактам Лаба-Ларады. Обогнул населенные призраками руины Хуна. Миновал пирамиды Катча, все еще стоящие точно часовые над каньонами неприкаянных душ. Решив не рисковать, обошел стороной развалины храмового города Марши-Опустошительницы. Там все еще гуляли отголоски воплей, исторгнутых несчастными, чьи сердца были вырваны на алтарях высокой надменной богини. С каждым часом свежел оставленный хромым след. Пес вошел в провинцию Карсус, миновав имперские аванпосты, где вспомогательные войска, набранные из злаковых племен, истово несли службу и сражались против своих нищенствующих соотечественников яростнее, чем имперские легионы. Черный всадник с огненным копьем наблюдал, как он бежит через равнину Дана-Пата, где сотни армий сражалась за право проходить на север, юг или восток, и где, если верить легендам, однажды разразится битва между светом и тьмой, самая последняя битва. Дальше высились горы Синьцзянь. В их диких ущельях пес нашел свидетельство того, что Хромой снова был побит и задержан, и снова едва избежал гибельных ловушек. След был глубоким, четким и теплым. Пахло свежими могилами. Пес взобрался на возвышенность, выходящую на проливы Ангене, где вытекающие из Кирильских озер свежие воды смешивались с солеными пыточного моря. Неподалеку находился самый узкий из проливов, который мореходы нарекли адскими вратами, а сухопутные путешественники – райским мостом. Сейчас там на самом деле царил ад. Хромой застрял на южном берегу. Он хотел перебраться на северный, но там кто-то был против. Пес Жабодав улегся на брюхо, голову опустил на передние лапы. Он решил понаблюдать. Слишком рано выдавать Хромому свое присутствие. Это можно сделать позднее, возле башни, если Хромой повернет на запад, чтобы мстить. Словно учуяв его появление, хозяева северного берега прикрыли лавочку и были таковы. Хромой метал им вслед эффектные чары, но не мог причинить вреда. Слишком велика была дистанция. Тогда, не теряя времени, Хромой поплыл и моментально встретил ловушку. Жабодав предположил, что препятствий будет еще больше после наступления темноты. Теперь уже нет нужды в спешке. Тот, за кем гонится пес, на виду. Можно выгадать наилучший момент для нападения. Можно забежать вперед и залечь у хромого на пути. А можно проследить за врагами своего врага и выяснить, что за игру они ведут.